Глава 27. Кристер вывел на стену столовой уведомления, скопившиеся за минувшие сутки. Ничего особенного. Информация об изменениях в работе гиперпетли, отчеты о введенных в эксплуатацию кластерах, доклады корпуса внешней разведки, часть сообщений — стандартный новостной мусор, часть — засекреченные файлы с высшим уровнем доступа, которым обладали лишь функционеры теневого комитета. «Приятного аппетита!» — сказал Кристер. «Спасибо». Дюран набросился на булгур по-турецки, в который Кристер добавил свежие овощи, доставленные из оранжереи экваториального уровня, чеснок и болгарский перец придали блюду пикантности, но не сделали его чрезмерно острым. «Ты сегодня в ударе, друг мой». «О, пустяки!» Квантовый компьютер сделал паузу, а потом поинтересовался. «Ты обратил внимание на сливочное масло?» Дюран хмыкнул. «Только не говори, что у нас начали выращивать коров». «Клонировали». Голос Кристера стал доверительным. «Я сумел добыть пару брусков в 9-м. Там настоящая ферма». «Здорово». Путешествие на Землю сильно изменило Дюрана. Он вновь полюбил натуральную пищу и все чаще стал отказываться от синтезаторов. «Очень вкусно». Некоторое время Дюран ел молча. Кристер расставил уведомления по приоритету и запустил на видеостене карусель с адресными иконками. Друзья и знакомые перестали писать Дюрану с тех пор, как Вики Сафуддинова стерла его личную историю. Поток входящего трафика ощутимо уменьшился. На иконках рисовались эмблемы комитетов, служб и сервисов сферы. Дюран остро ощущал свою изолированность. Теперь все, с кем он общался, были связаны с тайным правительством Солнечной системы в большей или меньшей степени. Теневой комитет съел его жизнь во всех смыслах. Как аналитик, Дюран перестал существовать, переместился на иной уровень мыслящей среды, выпал из поля зрения силовиков, боссов корпораций, послов и экономистов. Никаких друзей, никаких привязанностей. С Вики не сложилось. В принципе, они не пытались ничего складывать. Отдохнули, весело провели отпуск в колыбели человечества. Никто не стремился к серьезным отношениям. Расстались друзьями. На работе мимолетная интрижка не отразилась. Дух времени. «Покажи высший приоритет», — попросил Дюран. Кристер выдернул из потока 4 иконки. Комитет передовых технологий сообщал об успешном тестировании первых узлов телепортационной сети. Требовалось разрешение правительства на расширенные испытания с участием большего числа добровольцев. Шеф ДБЗ отчитывался о расследовании гибели Сираджа Неру. Факты указывали на причастность к убийству диких разумов, существование которых многие не верили. Преступник мог работать внутри сферы Дайсона и подбираться к своей жертве постепенно. Исчезновение киллера могло означать его ликвидацию, но аналитики ДБЗ склонялись к мысли, что преступник сбежал по червоточине. Третье сообщение тоже исходило из ДБЗ. Теневой комитет ставил в известность о том, что внутри Солнечной системы действует преступная группировка, торгующая инопланетными технологиями. Варп-двигателями, например. Сведений об оружии массового поражения пока не поступало, но это, по мнению специалистов департамента, вопрос времени. Четвертое послание от Вики. Приглашение в ресторан Игдрасиль. 9-й кластер, если верить встроенной локационной метке. Дюран уже начал привыкать к тому, насколько Вики пренебрегала протоколами и ограничениями. Снабдить личную переписку маркером высшего приоритета — это в ее стиле. Разумеется, наказывать Сафуддинова никто бы не стал. Теневой комитет — элита земного правительства. Следующая ступенька иерархии — Неос. «Разверни», — попросил Дюран. Он уже расправился с булгуром и приступил к поглощению фруктового салата. «Включи звук». «Привет», — улыбнулась Вики со стены. С момента их последней неформальной встречи прошла неделя. Глава комитета осветила волосы и заплела их в небрежную косу, переброшенную через правое плечо. Кончик косы лежал на груди Сафуддиновой. Впечатляющая, надо сказать, груди. 3-го размера. Женщина напрочь игнорировала минималистические тренды экваториального пояса. И это не могло не радовать мужской взгляд. Биоскульптор постарался на славу. «Ты, как я вижу, закончил текущий проект? Сделай небольшую паузу. Встретимся в Игдрасиле. Постарайся прибыть к половине 2-го. Конец сообщения. Промотай назад. Кристор подчинился. Да, все верно. Левый висок сафудиновый выбрит, появились цветовые татуировки. Неделю назад этого не было. Что ж, очередная порция невинного флирта, грозившего перетечь в нечто большее. Что тебе известно об этом ресторане? Дюран отставил пустую тарелку. Вопрос адресовался Кристору. Открылся недавно. Компьютер сменил изображение на стене. Вместо Вики появился шарообразный клубок, висящий в полом цилиндре. Такие помещения проектируются для гидропонных ферм или аэродинамических труб, в которых испытываются новые поколения звездолетов. Похоже, владельцы их дроссиля сумели выкупить полость и приспособить ее для собственных нужд. Что же касается клубка, то он сплошь состоял из древесных ветвей и лиственной поросли. Присмотревшись, Дюран заметил вмонтированные в древесину платформы со столами, мягкими диванчиками и бумажными фонариками, объединенные в гирлянды. Красиво. Там целый развлекательный комплекс. Ресторан, иллюзорные представления, древесный отель, аниматоры для маленьких. Я понял. Дюран прервал поток откровений Кристора. Поставь мне маркер и проложи оптимальный маршрут следования. Издалека комплекс напоминал бонсай — карликовое растение, выращенное специально для условий невесомости. Девятый кластер был полностью укомплектован гравитаторами, так что зона формировалась с умыслом. Интересно, сила тяжести отсутствует только внутри цилиндра. Люди, сидевшие за столиками, вели себя уверенно и не парили в ветвях. Столовые приборы спокойно лежали на столешницах, вино не собиралось в красные капли и не вылезало из бокалов. Наблюдение в режиме онлайн. Вероятно, Кристор подрубился к одной из камер службы безопасности, воспользовавшись, как следовало ожидать, полномочиями хозяина. Позавтракав и ответив на важные сообщения, Дюран покинул жилую ячейку. Вики была права. Несколько часов назад он завершил крупный проект. На повестке дня стояли внешние угрозы, исходившие из дальнего космоса. Все, что могло помешать монтажу сферы в ближайшее столетие. Такие прогнозы не делаются одним человеком. Дюран руководил штатом удаленных сотрудников и работал в связке с нейросетью. Компьютерное моделирование — многоплановый виртуальный конструкт. Распределение задач по всему аналитическому комитету. Полстолетия. Дюран вновь столкнулся с проблемой ракурсов, назревающих внутренних противоречий. Он собирался обсудить эту концепцию с Вики. Удивительно, что случай представился сегодня. Рояль в кустах. Среди ключевых внешних угроз Дюран выделил Тшу. Кочевники стремительно развивались, совершенствовали военную машину и считали человечество своим естественным врагом. Кроме того, Тшу обладали мощной экономикой, основанной на межзвездной торговле и перевозках. Чужаки могли себе позволить инвестиции в космические вооружения. Напряженность в обозримом будущем только вырастет. Проблема в том, что люди сильно изменились с тех пор, как Ингвар Фальк совершил судьбоносный выбор. Существовало несколько ракурсов восприятия сферы и сотрудничества с Неосами. Это ощущалось даже на административном уровне. Дюран начал делать запросы в силовые структуры, отслеживать кажущиеся безобидными тенденции. Модель редактировалась и усложнялась. Теперь он был уверен, Тшу могли победить, если сумеют договориться с оппозиционно настроенными блоками внутри Солнечной системы. Дюран обдумывал проблему, сидя в капсуле гиперпетли. 3 часа обещали растянуться до бесконечности, поэтому аналитик опустил кресло, погрузил себя в сон и вытащил из гипнотеки воспоминания о последних часах на Земле с Вики. Странно, что ему захотелось это пересматривать. Наметившаяся отчужденность, разговоры ни о чем, плед и терраса, открытые всем ветрам. Дюран бродил по закоулкам своего одиночества и пытался понять, что же пошло не так. Ясно, что они с Вики разные. Сафудинова умнее и старше. Она видит общую картину, обладает немыслимым влиянием. В ее шкафу целая армия скелетов. Вряд ли Дюран представлял для нее интерес в будущем. Когда твой возраст перевалил за 200 лет, большинство современников кажутся несмышленными детьми. Сафудинова развлекалась и продолжала играть с Дюраном странную игру, правила которой были известны лишь ей и постоянно менялись. Состав удлинялся, обрастал новыми капсулами, стыковки происходили бесшумно и плавно, Дюран не ощущал толчков, не слышал лязга. Текущая конфигурация поезда выводилась в меню дополненной реальности. Схема механического червя непрерывно редактировалась, новые капсулы помечались зеленым, отсоединившиеся красным, переходящим в серый. Дюран вышел из сновидения за 4 минуты до прибытия на станцию. Вогнал в кровь чуточку адреналина для бодрости, сверился с расписанием и маршрутизатором. Центральное кольцо. Самая длинная линия гиперпетли в истории человечества. Вакуумный тоннель, растянувшийся вдоль условного экватора сферы на 10 миллионов километров. Ничтожный отрезок в сравнении с масштабом астроинженерного проекта, запущенного Неосом. Когда тоннель кольца замкнется, счет будет идти на световые годы и миллиарды километров. Солнце и внутреннюю поверхность сферы разделяют порядка 100 тысяч астрономических единиц. Чудовищное, непостижимое расстояние. Дюран был уверен, что гиперпетля разделится на множество автономных зон и утратит нынешнее значение. Люди будут перемещаться через узловые гейты, разбирая и заново собирая свои тела. Наверное, было бы интересно устроить себе кругосветное путешествие по экваториальным областям сферы. Но с тем же успехом можно построить корабль поколений и от нечего делать направиться к Проксиме Центавра. Станция Гидро-5. Дюран вышел на платформу и влился в поток людей, шагающих к эскалатору. Впереди две зоны переменной гравитации. И обед в компании самой влиятельной женщины Солнечной системы.